Глава 23. Странное какое-то предчувствие. Наполнившийся жизнью мир замер, затаился. Все ощущали ветерок, который впоследствии перерастет в бурю. Все чувствовали, что вот сейчас, может вечером, может уже завтра, что-то точно случится. Вглядывались в небо. «И совсем не просто так», — ответил Азар, тоже стоя на земле и запрокинув голову. Вглядываясь туда, в пустоту бесконечных небес, в тот далекий бушующий поток духовной силы. «Ты столько людей собрал!» Старик Пань мирно сидел у костра, то и дело подбрасывая в огонь всякий мусор. «Будет неловко, если все зазря!» «Нет», — ответил Азар, не опуская голову и продолжая смотреть в небо. «Вы просто не видели то, что увидел я». Ему было сложно описать то, что он видел, то, что почувствовал тогда. Он специально провоцировал противника. Специально хотел, чтобы тот лорд атаковал его. Ведь это был шанс убить его в одно мгновение. Азар был уверен, что сожжет его душу изнутри, ведь он уже делал так раньше. Но у него не вышло. Это была не заслуга лорда. Это была заслуга души, которую этот демон контролировал. Того существа, которое дало ему столь огромную силу. Демон говорил, что отдал ему все, что у него было. Что его товарищи, его генералы, все они стали кормом для него. И Азар легко мог в это поверить. «Там», — проговорил он, — «их было так много». Когда он оказался внутри сферы, когда попал под атаку и был втянут на арену душ, он осознал силу неизвестного пока что существа. Он вышел на арену, где никого, кроме них, не должно было быть, но ощутил на себе взгляд. Один взгляд, за которым последовал еще один и еще десятки, тысячи, сотни тысяч, даже миллионы. В тот миг Азар ощутил, что на него смотрят миллионы и миллионы глаз, с разными эмоциями, со страхом, предвкушением, отчаянием. Он мог прочитать в них ужас, мог прочитать азарт. Не глаза монстра смотрели на него, но они все ему принадлежали. Он уже думал о том, как именно демонический лорд может контролировать такую несвойственную ему силу, и оказался прав в своих выводах. Это была не его сила. Это была сила подконтрольного ему существа. Но вот чтобы вызвать столько теней, чтобы взывать к силе стольких неупокоенных душ, их нужно где-то взять. Они не могли просто родиться внутри того монстра, не с теми эмоциями, которые Азар мог прочитать в них. Он получил их, сожрал их. «То, что мы увидели здесь, это просто цветочки», — рассказывал Азар. Они видели черную массу, которая рождается из слившихся вместе диких голодных душ. Это уже было страшно. Это уже была армия, которой не так-то легко было противостоять. Королевство демонов изрядно от этой массы настрадалось. Но это было ничто по сравнению с тем, что Азар увидел в душе того создания, которое точно прибудет сюда. Их было слишком много. Таких необычных. Разных. Он все еще не знал точно, кто враг. Знал только, что это будет очень тяжелая битва. Не мог знать, ведь о тех временах, когда эта тварь родилась, мало кто из людей слышал. Азар знал, как появился разлом. В результате сражения Золотого Дьявола и Бога-Человека победу одержал последний. Вся сила, собранная в том месте, стала растекаться по Вселенной, притягиваться к мирам, создавая на них многообразие различных причудливых созданий. Именно эта энергия сочилась из разлома, преображая мир по ту сторону. Но так же, как она изменила людей и всех остальных в отдаленных уголках мироздания, так же она и уничтожила все, что было у разлома. Простые, тихие, неприспособленные к духовной энергии миры просто были сожжены. Вспыхнули, как спички, и истлели дотла, полностью исчезнув из мира. Все до единого, кроме него. Был один мир, который все же первые минуты пережил. Духовная энергия прожгла его, опалив со всех сторон. Вся жизнь на его теле разом вскрикнула и тут же замолчала, породив странную энергию и просочившуюся в землю в самое ядро. Ядро, которое отчаянно не хотело умирать. В центре горящего, в огне мира, открылись глаза. В напитавшемся ядре появился осколок зародившегося разума, и там была только одна мысль — выжить. Он очень хотел выжить. Ему было больно, он очень долго и болезненно страдал. Энергия жизни, которая подпитывала его, стремительно начинала иссякать, а поток энергии со стороны разлома даже не думал истончаться. Ему нужно было больше жизни, больше той силы, из-за которой он смог родиться и из-за которой получил шанс продолжать существовать. И она была там. Он быстро нашел ее, даже если вокруг него ничего не было. Та сила, которая текла сквозь него, которая его стремительно сжигала, на самом деле несла к нему и то, что он так отчаянно желал. В изведанном мире этих существ спустя много лет назовут духами, вторженцы с той стороны. Души неизвестных созданий, запертые когда-то золотым дьяволом, и вот теперь получившие свободу, летели сквозь разлом прямо в его распахнутую пасть. То, что несло только боль, принесло ему спасение. Маленький, знающий только боль и желание жить, пробужденный разум вцепился за эту возможность всеми зубами и пожирал их долго, годами. Тысячелетиями питался тем, что приносил ему разлом, и сама его суть переменилась с тех времен, обернувшись этим. Он ничего не знал. Просто жил там, укрепляя разум. С самого рождения способный только на две вещи — цепляться за свою жизнь, с легкостью пожирая жизни других. Именно таким его встретил демон. Именно ему он заплатил столь страшную цену. «Дождь начинается», — закончил Азар, протянув руку и поймав пару упавших с неба крохотных капель. И, продолжая смотреть вверх, неспешно призвал свое золотое облачение, иссушив эти капли, испарив их из мира, разметав по округе спрятанную в них энергию. «Кажется, он уже рядом», — негромко закончил Азар. «Он идет».